4.2. Спрос на деньги. Концепции спроса на деньги. Спрос на деньги – это желание экономических субъектов иметь в своем распоряжении определенное количество платежных средств, которые фирмы и население намерены держать у себя в данный момент. Общая потребность рынка в денежных средствах. Спрос на деньги – это всегда спрос на блага, которые можно на них купить. На размеры спроса на деньги большое влияние оказывает фактор неопределенности, ибо именно в условиях роста неуверенности в величине будущих процентов увеличивается предпочтение ликвидности. Различают номинальный спрос на деньги, который изменяется вслед за повышением цены, и реальный спрос на деньги, рассчитанный с учетом покупательной способности денег. Реальный спрос на деньги равен прописная M с нижним индексом строчная D, деленная на прописную P. Спрос на деньги вытекает из двух функций денег, где прописная M с нижним индексом строчная D – номинальный спрос на деньги, прописная P – средний уровень цен. Спрос на деньги определяет ту часть активов, которую фирмы и домохозяйства хотят иметь в виде наличности, а не в виде акций, облигаций, недвижимости, производственного оборудования и так далее. Это реальный спрос на деньги. Спрос на деньги вытекает из двух функций денег – быть средством обращения и средством сохранения богатства. Существуют различные теоретические модели спроса на деньги. Классическая количественная теория спроса на деньги, кейнсианская теория спроса на деньги, монетаристская теория спроса на деньги. Классическая количественная концепция спроса на деньги. Классическая количественная концепция спроса на деньги основана на трех постулатах. А. Причинности. Цены зависят от массы денег. Б. Пропорциональности. Цены изменяются пропорционально количеству денег. В. Универсальности. Изменение количества денег одинаково влияет на цены всех товаров. Непосредственной причиной генезиса количественной теории денег была так называемая революция цен, совершившаяся в Европе в XVI-XVII веках в результате ввоза дешевого южноамериканского золота и серебра, что вызвало быстрый рост цен товаров. Классическая количественная теория спроса на деньги, как и всякая теория, постоянно развивалась, что приводило ее к определенной модификации. Значительный вклад в эту теорию внес Ирвинг Фишер. Его формула уравнения обмена используется классиками для определения спроса на деньги. Прописные MV равно прописные PY, где M – количество денег в обращении, V – скорость обращения денег, P – уровень цен, индекс цен, Y – объем выпуска. Предполагалось, что V – величина постоянная. Следовательно, при постоянстве V прописная M, прописная V с верхним макроном равно прописные P, Y. Преобразуя уравнение, получим прописная M с верхним индексом прописная D равно прописные P, Y, деленные на прописную V с верхним макроном, где прописная M с верхним индексом прописная D – величина спроса на деньги. В этом случае изменение количества денег в обращении может вызвать пропорциональное изменение номинального ВНП – PY. Согласно классической концепции, реальный ВНП меняется медленно, а при изменении числа вовлекаемых факторов производства и технологий на коротких временных отрезках постоянен. Поэтому применение количества денег в обращении окажет влияние только на номинальные переменные – и не отразится на реальных переменных. Свойство денег не оказывать влияния на реальные показатели получило название нейтральности денег. Отсюда классиками был сделан вывод, получивший название классической дихотомии – представление национальной экономики в виде двух обособленных друг от друга секторов – реального и денежного. В реальном секторе происходит движение реальных потоков товаров и услуг, а в денежном секторе совершается обращение денег, которое только обслуживает движение этих потоков, не оказывая на них непосредственного влияния. Из этого следует, что изменение денежной массы в стране не имеет значения для реального сектора экономики. и влияет лишь на номинальные показатели. Развитие кредитного обращения сблизило денежную массу с финансовыми активами. Поэтому экономисты Кембриджского университета преобразовали традиционную теоретическую модель, определяя массу денег через величину конечного продукта посредством показателя ликвидности. Прописная M равно строчная K, прописная P, прописная Y, где прописная M – количество денежных единиц, прописная Y – общественная величина производства в физическом выражении в единицу времени, прописная P – цена произведенной продукции, строчная K – коэффициент обратной скорости обращения денег, то есть K равен 1, деленный на прописную V. Тогда в общем виде функцию спроса на реальные кассовые остатки РКО можно представить в следующем виде. Дробь в числителе прописная M, в знаменателе прописная P, в степени прописная D равно строчная K, прописная Y. Или дробь в числителе прописная M, в знаменателе прописная P, в степени прописная D равно прописная Y, деленная на прописную V. Из формулы видно, что транзакционный спрос на деньги определяется а. величиной дохода, б. скоростью обращения денег. Классики под спросом на деньги понимали только транзакционный спрос, то есть спрос для совершения сделок. Кейнсианская концепция спроса на деньги. Джон Мейнард Кейнс выделил три мотива, порождающие спрос на деньги. Транзакционный мотив, мотив предосторожности, спекулятивный мотив. Транзакционный мотив – спрос на деньги для сделок. Спрос для осуществления запланированных покупок и платежей. Мотив предосторожности – желание хранить деньги для обеспечения в будущем, возможности распоряжаться определенной частью своих ресурсов в форме наличных денег. Это желание хранить наличные деньги для непредвиденных обстоятельств – болезнь, несчастные случаи, колебания цен на рынке, возможность совершить очень выгодную покупку и так далее. В сущности, этот мотив является разновидностью транзакционного спроса. Деньги нужны для сделок. Мотив предосторожности противоречив. С одной стороны, индивид может потерять возможность иметь выгоду от совершения сделок, если он не сможет быстро получить наличные деньги. А с другой, чем больше он хранит денег на случай непредвиденных обстоятельств, тем больше процент он теряет, не вкладывая деньги в ценные бумаги, приносящие процент. Вплоть до 30-х годов 20 века совокупный спрос на деньги ограничивался только транзакционным спросом. Неоклассики считали, что транзакционный мотив выступает единственным объяснением спроса на деньги. Кейнс и его сторонники утверждали, что кроме транзакционного спроса имеет место спрос, вызванный необходимостью приобретения финансовых средств. Этот спрос Кейнс назвал спекулятивным. Транзакционный спрос зависит от уровня дохода и не зависит от ставки процента, поэтому его линия вертикальна. Кейнс считал, что транзакционный спрос на деньги – функция дохода. Спрос на деньги для сделок определяется общим денежным доходом общества и изменяется прямо пропорционально номинальному национальному доходу, а частота денежных поступлений – скорости обращения денег. Спекулятивный мотив – спрос на деньги как на имущество. Часть общего спроса на деньги определяется желанием людей сохранить свое имущество или накопить его. Спекулятивный мотив зависит от ставки процента. Чем выше процент, тем больше вложения в ценные бумаги и ниже спекулятивный спрос на ликвидность. Этот вид спроса на деньги связан с их функцией сохранения богатства, а не с функцией средства платежа. Следовательно, данный мотив хранения денег исходит из желания избежать потерь капитала, вызываемых хранением активов в виде облигаций в периоды ожидаемого роста нормы судного процента. Спекулятивному мотиву хранения денег Кейнс придавал ключевую роль в своей теории предпочтения ликвидности, ибо в условиях неопределенности и риска на финансовом рынке Спрос на деньги во многом зависит от уровня доходов по облигациям. Если индивид полагает, что будущая норма процента будет выше в сравнении с ожидаемой большинством участников рынка, то следует хранить свои сбережения в денежной форме и не приобретать облигации, поскольку рост нормы процента вызовет снижение курса облигаций. Если же индивид полагает, что нынешняя высокая норма процента снизится, то следует ожидать роста курса облигаций и можно поместить свои средства в облигации. Тогда прописная B с нижним индексом, прописная H, умноженная на строчную I с нижним индексом прописная H, больше либо равна дробь в числителе прописная B с нижним индексом прописная H, умноженная на строчную I с нижним индексом прописная H. В знаменателе строчная I минус дробь в числителе прописная B с нижним индексом прописная H, умноженная на строчную I с нижним индексом прописная H. В знаменателе строчная I с верхним индексом строчная I. Или единица больше либо равна 1 деленное на строчную I минус 1 деленное на строчную I с верхним индексом строчная I, где прописная B с нижним индексом прописная H – номинальная цена облигации. Строчная I с нижним индексом прописная H – гарантированная процентная ставка по облигациям. Прописная B с нижним индексом прописная H, умноженная на строчную I с нижним индексом прописная H – доход на облигации. Строчная I – процентная ставка, сложившаяся на рынке. Строчная I с верхним индексом строчная I – ожидаемая процентная ставка. Уровень процентной ставки, при котором данное неравенство превращается в равенство, называется критической процентной ставкой. Строчная I с нижним индексом прописная K равно строчная I с верхним индексом строчная I, деленное на сумму 1 плюс строчная I с верхним индексом строчная I. Поскольку решения экономических субъектов определяются пропорциями между фактическими и ожидаемыми на рынке ставками, Кейнс предположил, что существуют минимальные и максимальные процентные ставки. Поэтому кейнсианская функция спекулятивного спроса на деньги может быть представлена в следующем виде. Прописная L с нижним индексом прописная S равно прописная L с нижним индексом строчная I в скобках строчная I с нижним индексом max минус строчная I, где строчная I с нижним индексом max – максимальная процентная ставка, при которой спекулятивный спрос на деньги отсутствует. Строчная I – текущая фактическая ставка процента. Прописная L с нижним индексом строчная I – коэффициент, характеризующий предпочтение экономических субъектов по процентной ставке. Таким образом, по Кейнсу, совокупный спрос на деньги, прописная L, функция двух переменных а – дохода, б – процентной ставки. Прописная L равна прописная L в скобках прописная Y строчная I, которые обусловлены транзакционным и спекулятивными спросами на деньги. Монетаристская концепция спроса на деньги. Монетаризм – экономическое направление, выдвигающее деньги, находящиеся в обращении, в качестве определяющего фактора в макроэкономической теории, политике и практике. Монетаристы восприняли идею Джона Мейнарда Кейнса о том, что экономические субъекты держат часть активов в денежной форме с целью сохранения своего имущества. Вместе с тем, монетаристы отвергли идею спекулятивного мотива, определяющего спрос на деньги как на объект имущества. Они считали, что при наличии множества активов, приносящих доход, хранить деньги с целью спекуляции на ценных бумагах нерационально. Спрос на деньги монетаристы объясняют в рамках общей теории оптимизации имущества, активов, экономических субъектов, когда те формируют портфель активов разной степени доходности и рисков для обеспечения желаемого уровня доходности. С точки зрения современных монетаристов, спрос на деньги – функция следующих параметров. Прописная L равна интеграл, в скобках, строчная R с нижним индексом, строчная S, строчная R с нижним индексом, строчная B, P с верхним индексом, строчная I, прописная W, где строчная R с нижним индексом, строчная S – предполагаемый реальный доход на акции. Строчная R с нижним индексом, строчная B – предполагаемый реальный доход облигаций. P с верхним индексом I – ожидаемая инфляция. Прописная W – совокупное богатство. Модель Баумоля-Тобина. Модель Баумоля-Тобина – модель спроса на деньги, согласно которой люди определяют размеры необходимой им суммы наличных денег, сопоставляя убытки в виде недополученного на эту сумму банковского процента и стоимостной оценки экономии времени от более редких посещений банка. Портфельный подход Баумоля-Тобина к объяснению спроса на деньги базируется на оптимизации размера реальных кассовых остатков с учетом транзакционных и альтернативных затрат держания реальной кассы. Модель спроса на деньги для сделок с учетом альтернативных затрат держания кассы предложена независимо друг от друга двумя экономистами – Уильямом Баумолем и Джеймсом Тобином, оба экономисты США. Тобин Джеймс, 1918-2002, американский экономист, кейнсианец, специалист в области теории финансовых рынков, лауреат Нобелевской премии по экономике 1981 года. За анализ состояния финансовых рынков и их влияние на политику принятия решений в области расходов, занятости, производства и цен. Окончил Гарвардский университет 1935-1939. В 1941 по 1943 годы экономист управления регулирования цен Совета гражданского снабжения и военного производства в Вашингтоне. Служил в военно-морском флоте США. С 1957 года профессор Ельского университета. В 1961-1962 годах возглавлял экономический совет при президенте США Джоне Фицджеральде Кеннеди. Член Американской национальной академии наук, Американского философского общества, Американской академии наук и искусств, Американской экономической ассоциации. Тобин внес вклад в современную кейнсианскую теорию по нескольким направлениям. Ввел в нее модель общего равновесия на рынках денег и капиталов, разработал новую теорию инвестиций, усовершенствовал кейнсианский подход к анализу проблем стабилизационной политики. В современной экономической теории его имя в первую очередь связано с разработкой оригинальной теории выбора портфельных инвестиций. Тобин резко выступал против рекомендаций по вопросам макроэкономической политики Милтона Фридмана. Модель Баумоля-Тобина анализирует достоинства и недостатки накопления наличных денег. Основное достоинство состоит в том, что индивид освобождается от необходимости ходить в банк при каждой покупке. Недостаток заключается в том, что индивид несет убытки, теряя проценты, которые он мог бы получить, положив деньги на сберегательный счет. Рассмотрим три варианта. Первый. Можно в начале года снять со счета UI рублей и тратить их в течение года. В начале года эта сумма составляет UI, а в конце года 0. Средняя сумма в течение года UI, деленная на 2. Второй. Он предполагает двукратное посещение банка в год. В начале года индивид снимает со счета сумму, равную UI, деленную на 2, которую он тратит в течение первого полугодия, после чего он вновь снимает такую же сумму и тратит ее во втором полугодии. Исходя из этих условий, сумма денег на руках у индивида в течение всего года изменяется от UI, деленной на 2, до 0, а в среднем равна UI, деленной на 4. Третий. Этот вариант предусматривает посещение банка N раз, При этом индивид каждый раз снимает со счета y, деленное на n рублей, которые он тратит равными частями в течение каждого из 1, деленное на n периодов. В течение года сумма денег на руках изменяется в пределах от y, деленное на n, до нуля, а ее среднегодовое значение составляет y, деленное на 2n. Среднегодовое значение суммы на руках у индивида в течение года зависит от количества посещений банка. Оптимальное значение посещений банка n определяется по формуле. Прописная n с верхним индексом звездочка равно квадратный корень из дроби в числителе, строчная i, прописная y, в знаменателе 2, прописная f, где прописная f – денежная оценка издержек на посещение банка. При этом значение n, средняя сумма денег на руках, равна прописная y, деленная на 2, прописная n с верхним индексом звездочка, равно квадратный корень из дроби в числителе, прописные y, f, в знаменателе 2, строчная i. При определении оптимального количества посещений банка необходимо учитывать совокупные издержки, связанные с хранением денег в ликвидной форме. Эти издержки выступают в двух видах, представляющих альтернативу. А. Недополученный процент. Б. Денежная оценка издержек времени на посещение банка. Совокупные издержки, связанные с посещением банка, определяются по формуле. Строчная i, прописная y, деленная на 2, прописная n, плюс прописные f, n, где строчная i, прописная y, деленная на 2, прописная n, недополученный процент. Прописная n, число посещений банка. Прописная f, издержки на посещение банка. Экономические субъекты определяют такое число посещений банка, при котором их совокупные издержки будут минимальны. Модель Баумоля-Тобина, разработанная в 1950-х годах, находится в русле теории транзакционного спроса на деньги и является одной из ведущих теорий спроса на деньги. Но эта модель может найти и более широкое применение. Например, в том случае, когда индивид располагает не только наличными активами в денежной форме, но и неденежными активами, акциями и облигациями. Модель Баумоля-Тобина выделяет роль денег как средство обращения. Согласно этой модели, спрос на деньги прямо пропорционален доходу и обратно пропорционален процентной ставке.